голову не высуни, и уходят в дальний путь дети, загнанные крысами. Им вода уже по грудь. Вот дым, он то уходит вверх, то по земле ползет, как мох. Что скажешь, добрый человек, какой тут кроется подвох? Вот ураган берет разбег, поди скажи ему, постой. Вот, скажем, тот же человек с его неясной добротой. Крутится, как водится, свежее льется, с кем поведется, тот и сгодится. С кем поведется, кто опадется, нам ли не знать их, юных и нежных. Все на браваде, на перехвате нас безутешных. Между листьями не видим, словно мелкий бисер мечет. Осторожный заявитель заявляет, что не вечер. Цокнет, цыкнет, для увечий, не имеющих названий, лучше нет, чем эти речи, полные увещеваний. Разглядеть не удается, но спасибо, что не ворон. Да и сердце легче бьется, поддается уговорам. Пересекающихся тропах лесные связаны концы, кровь останавливает ропот, свои у воздуха квасцы, я птицей крохотной растроган, и ей, как чтице, нет цены, когда вступает ненароком, стараясь выговорить цны.